92. Получение груза. Так вот, несмотря на то, что как в боевом снаряжении совершивших вторжение водолазов, так и у местных значились только ножи, неравномерность все же имела место. И дело было даже не в боевом опыте. Ясно, что у бывших пиратов капитана Бортника его много больше, чем у корабельных ремонтников. Однако задачей местных являлось, в общем-то, даже не уничтожение пришельцев. Достаточно не позволить им выполнить поставленную задачу. Разумеется, для этого неплохо ее знать. Тем не менее, это не требовалось в полной мере. Ведь часовому для охраны порученного объекта не обязательно ведать точные замыслы нарушителя, приемлемо просто остановить его на указанной инструкцией границе. Понятно, что сейчас речь о часовых идти не могла. Когда примыкающие к хранилищу коридоры начали затапливаться, им и их разводящим пришлось выбирать, бесславно захлебываться здесь или отступить до того момента, покуда аварийные команды и насосы не сделают свое благое дело. Может, им стоило послать сюда караульных в водолазном снаряжении заблаговременно? Может быть. Но, скорее всего, превращение Фенимора Купера в подводную лодку открытого типа не предусматривалось. Впрочем, и закрытого тоже. Итак, против местных задраенные двери и отслеживающая шум компьютерная программа. Так что, как только тутшнее командование убедилось, что вода перестала прибывать, и, значит, некоторые люки можно вскрыть, не опасаясь дальнейшего затопления, а главное, как только оно заподозрило, что потоп имеет до странности локальный характер, и кто его знает, может, чужаки и не утонули, просто сменили среду обитания, так сразу на экранчике Миши Гетуляра появились красные меточки. Теперь, рассматривая подвижную схему корабля в различных ракурсах, получалось судить, откуда осуществляется внедрение в подконтрольную пульсару территорию. «Вот здесь они не пройдут», — пояснил Миш командиру, тыкая пальцем в стереомонитор. «Здесь мы не только запаяли дверь, но еще и поставили мину. Так что пусть сунутся. В воде ее дальность поражения будет не слишком велика, но они точно оглохнут и получат контузию. Ну а здесь, если вскроют и угадают направление движения, то нашим не поздоровится», — завершил фразу Минаков. «Нужно их предупредить». Теперь он задействовал свою сенсорную перчатку, дабы уже через собственный компьютер и проводную скрутку соединиться с компьютером Лизы, а затем через него по проводу с компьютером Владимира Михеевича. «Задача понятна», — доложили оттуда. И ясно, что доложили не голосом, а с помощью клавиш и, опять же, по не слишком длинной цепи технических устройств. Где-то там один из водолазов покинул акваторию работы и переместился к месту, предположительно удобному для засады. Чувствительность аппаратуры Гетуляра не позволяла отслеживать медленно плывущего человека по шуму, так что результат рейда Минаков и остальные могли узнать только из будущего доклада. Зато даже без всяких компьютерных выкрутасов они все почувствовали, как колыхнулась поверхность целлофана, когда где-то в извилинах коридора подорвалась порция взрывчатки. Если это не было работой сапера-подводника, то количество местных аквалангистов почти наверняка поубавилось.